Творцем всі отця душі і отцього помишлення наше Творцем. Господи Вседержителю Боже, Отец наших, молимтеся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтеся, услыши и ще молимся о великих вселенских православных святейших патриарсях, о преосвященных епископах и всей во Христе братьи. Молимся о Богохранимей стране нашей и о спасении ея. Ще молимся о блаженных преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях. Ще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, рабов Божиих, братьев святого. Ще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечеснем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от тебя.